Когда уйдешь, вспоминай ее, и вас рядом представь на миг. Растоптали свою любовь, тебе осталось лишь уйти. Когда уйдешь, не смотри назад, пусть ее кожу ты помнишь наизусть. Вы прощаетесь навсегда, терпи свою грусть. Лопнув дверь. А ты любил, так что приведи ее. Ты просто забыл, как дышать. Когда вы были рядом, то стрелки куда-то спешат. Никто не мешает, но как бы нам не было жаль. Мысль о том, что у вас было, не утешает. Я не могу это слышать, меня от этого тошнит. Раньше было все нормально, до чего сейчас дошли. Куда исчез наш вид, все наши дни прошли. Не хочу даже слышать от тебя слово прости. Убери со счета свои слезы, ведь еще буду дозы. Хватит, было время, я наелся ими дозы. Ну не надо шоу, я серьезно, ведь ничто не поможет мне поверить тебе, знаешь, уже слишком поздно. Убери от меня руки, сядь и не кричи. Чем он тебе угодил? Хочешь, давай иди. Насколько не проси, знаешь, теперь я не верю. Я просто ухожу отсюда. Когда уйдешь, вспоминай ее, и вас рядом представь на миг. Мы растоптали свою любовь, тебе осталось лишь уйти. Когда уйдешь, не смотри назад, пусть ее кожу ты помнишь наизусть. Вы прощаетесь навсегда, терпи свою грусть. Ты изменил по пьяни, я по совести. Забудь про все мои прости. В одеяле теряла себя и эту реальность. А нежность над волн нажалась, когда я тобой наслаждалась. И нервы твои не терзала я правдой своей твоей. А мы повязкой на глазах друг другу стали спустя тормоза. Это доверяя и все прощая, целуя, ревнуя, говоря друг другу слова любви. Я за тобой аккуратно закрою дверь, но нас с тобой я больше не верю. Когда уйдешь, вспоминай ее, и вас рядом представь на миг. Мы растоптали свою любовь, тебе осталось лишь уйти. Когда уйдешь, не смотри назад, пусть ее кожу ты помнишь наизусть. Вы прощаетесь навсегда, терпи свою грусть. Я говорю, что я люблю тебя, прости, конечно, я врал. В моей душе нет совести, лишь кромешная мгла. Ты была вся такая нежная, ко мне мила. Честно, я от тебя такого даже и не ожидал. Поздно ли слезы и закатывать истерики? Даже не думай затрагивать тему примирения. Не строила из себя ангела, а оказалась стервою. И ты мне еще что-то говорила о доверии. Мы одолели многое, пускай, но это в прошлом. Сердце разбито, по кускам его не соберешь ты. Не трожь посуду, сука, все, я ухожу отсюда. Думать надо раньше было, даже если вышло грубо. Давай сейчас удалим друг друга номера, сотрем из памяти и больше не вспомним никогда. Даже та же рана на сердце заживет постепенно. Я спускаюсь по ступенькам, хлопнув за собой. Когда уйдешь, вспоминай ее, и вас рядом представь на миг. Мы растоптали свою любовь, тебе осталось лишь уйти. Когда уйдешь, не смотри назад, пусть ее кожу ты помнишь наизусть. Вы прощаетесь навсегда, терпи свою грусть. Когда уйдешь, вспоминай ее, и вас рядом представь на миг. Мы растоптали свою любовь, тебе осталось лишь уйти. Когда уйдешь, не смотри назад, пусть ее кожу ты помнишь наизусть. Вы прощаетесь навсегда, терпи свою грусть. Хлопнув дверью.